Она уверена? Уверена? Тогда почему, зачем он мешает ей? Я люблю вашу дочь. Голос Бирилева ровный, спокойный, но в нем угадывается подавленные волей и страх, и надежда, и мольба. Он ее любит, любит. Он действительно ее любит. Зачем, почему он пытается понять их, вместо того, чтобы заставить понять себя? Ведь это путь компромисса, который ничего не упростит, а напротив все запутает. Какой смысл вникать во все это, будучи уверенным, что это путь из плохого в худшее? Но это не твой путь, словно отдернул его кто-то изнутри. Странно, но эти размышления как бы вернули ему утраченные силы. Напрягая волю, Федор Иванович наконец поднялся из кресла и пошел нетвердой старческой походкой к Мари и Бирилеву. Они удивленно переглянулись. Зарычал от вырвавшейся наружу злобы священник и потянул новобрачных в темный угол комнаты. Вспыхнули и погасли свечи, и все растаяло в ровном солнечном свете пробудившегося дня. Исчезло то, что с первого слова и до последнего взгляда было не сном и не явью, а вырвавшимся из бездны вселенной предупреждением. «Проснись! Я тебя умоляю, скорее проснись!» Чья-то рука тормошит его за плечо. Федор Иванович открывает глаза. «Насти?» Ощущение действительности медленно возвращается к нему. Он по-прежнему в кресле у камина, и утро уже в разгаре. Солнце высоко поднялось, и в раскрытые окна доносится гомон улицы. И снова охватывает успокоительное оцепенение. «Проснись же, я тебя прошу!» Насти опять теребит его плечо, и каждое движение вызывает неприятное ощущение, будто в нем разбалтывается от этих толчков мутное неясное воспоминание о важных и страшных событиях минувшей ночи. И вдруг он все вспомнил. Здесь, в этой комнате, ночью венчалась на смерть Марии. И сердце забилось толчками. И теперь уже каждое движение вызывает резкую нестерпимую боль. Но надо найти силы встать и казаться здоровым. Впрочем, последнее уже невозможно. Только бы Насти не догадалась, как ему плохо. «Что случилось, дорогая?» Он прислушивается к себе. Голос выдает его состояние. Сейчас Насти догадается о его самочувствии и будет тревожиться и переживать. Но она ничего не замечает и продолжает раздраженно и гневно теребить его плечо. Бирилев парализован. Он даже не может говорить. Мари кормит его с ложечки. Это начало конца. Странное ощущение вдруг возникло у него. Он недоумевающе смотрит на жену. Ночью они венчались, я видел. В глазах у Насти испуг. Она со страхом смотрит на него. Потом делает строгое выражение лица, словно хочет немым укором справиться с его столь неуместной в такой момент ребячливостью. «Ты можешь быть серьезным?» Бирилев лежит, как живой труп. Лицо и голос ее снова меняются. Взгляд, полный тревожного недоумения, с печальным укором останавливается на беспорядочном костюме мужа. «Ты провел здесь всю ночь?» «Да», — согласно кивает он головой, но происходящее все еще заслонено от него мучительным воспоминанием. И он вдруг ощутил всю гнетущую, тоскливую опустошенность минувшей ночи. Здесь, в этой комнате, был Налой. Овстуговский священник готовился их венчать. Мари и Бирилев стояли рядом. И мы разговаривали. Настя снова встревожилась. Она опустилась рядом на колени, чтобы лучше видеть его лицо. — Тебе плохо? Ты бредишь? Что с тобой? — тихо повторяет она. Он будто не слышит ее и держится отчужденно. Я пытался помешать, хотя ясно помню, что странное бессилие удерживало меня в кресле. Священник сказал, что это возмездие мне за своемыслие. Господи, этого еще не хватало! С мукой в голосе вскрикнула Эрнестина Федоровна. Люди ненавидят все, что способно их вырвать из круга привычного, заставляет их мыслить и чувствовать не так, как они умеют. Я всегда так думал о других, но, видимо, это касается и нас. Не понимая ее испуга, продолжает он и, точно споря с самим собой, заключает. Наверное, Мари права. В ее поступке гораздо больше человеческого, чем в нашей высокомерной уверенности, будто только мы можем все рассудить безошибочно и верно. Но как все страшно, невыносимо!